Три поездочки Ильи Муромца. Нам недорого пиво пьяное, нам недорого зелено вино, дорога нам беседушка смиренная. В беседе сидят люди добрые, говорят они речи хорошие, про старое, да про бывалое, про старого Илью про Муромца. Ездил старый по чисту полю, от младости ездил до старости, от старости до гробовой доски. Да хорош был у старого добрый конь, его маленький бурушка косматенький. Хвост у батюшки бурушки был трех сажень, грива трех локтей, а шерсть трех педей. Он у рек перевозу не спрашивал, одним скоком он их перескакивал. Широки раздолья перерыскивал, да от смерти старого унашивал. Как не пыль дорогой запылилася, не туман да с моря подымается, не белы снежки в поле забелелися, как погуливает старый в очистом поле. Забелелась его буйная головушка с очастой седой мелкой бородушкой. Затуманился под ним его добрый конь, запылилася за ним сила добрая. Подъезжает старый к трем дороженькам, к трем дороженькам да перекресточкам, и лежит на перекресточках горюч камень, а на камешке подпись подписана: «Во дорожку ту ехать — богату быть, во другую ехать — женату быть, а во третью ехать — убиту быть». Дивовался старый, головой качал, проговаривал: «Да я сколько по Святой Руси не езживал, от такого чуда век не видывал. Ехать разве во дорожку, где богату быть? Да на что мне старому богачество? Нету старого семьи любимая, молодой жены да малых детушек. Да и некому держать золотой казны, а и некому держать платье цветного. Ехать разве во дорожку, где женату быть? Да на что мне старому женитися? Мне женитеся, не нажитеся, молодую взять, чужа корысть, а старуху взять, на печи лежать, киселем кормить. Уж поеду во дорожку, где убиту быть, где убиту быть, да замучену, со душою телу быть разлучену. Пожил добрый молодец на сём свете, походил, погулял в чистом поле, и застала его старость глубокая, в чистом поле застала черным вороном, села молодцу на буйну голову, а и при смерти головушка шатается. Только смерть мне на бою-то не написана». И поехал он в дорожку, где убиту быть. Как отъехал старый за три поприща, как заехал старый в темны леса. Наезжает на станицу станичников, а по-русски назвать так разбойников. Ни много, ни мало, 40 тысяч. Увидали старого разбойники, кругом его старого облавили, хотят его старого ограбить, хотят его старого с коня стащить, хотят добра молодца убить, погубить, тело белое со душой разлучить. А старик на коне головой качал, проговаривал: «Ой вы, гой еси, братцы-станичники, гой еси да подорожники-разбойники! Вам убить меня, старого, не за что, да пограбить у старого нечего. Не случилось у меня с собой казны. Есть наличных только 3000. еще крест на груди в целу тысячу, кунья шубонька во 500 рублей, соболиная шапочка во 300, да еще рукавичики в 100. Коню доброму цен я не ведаю. На базар его не вываживал, и никто ему цен не окладывал. Только вот узда во 500 рублей, да черкасское сидельце во 2000. Потому сидельце дорого, что орлёна перьем орлиным. Не то горло, что по морям летал, а то горло, что по горам летал. Как ударился орёл о горюч камень, обломал себе перья орлиные. Проезжали купцы за синя моря, обирали перья орлиные, привозили старому во подарочек. А попона на коне семи шелков, в 300 строчина точена, как одна та строчка злато-серебра, а другая строчка чисто золота, еще третья строчка желтой меди. А во гривушку вплетан скачен жемчуг, меж ушами каменье понасажено, драгоценное каменье самоцветное. Да не для ради красоты молодецкие, для ради осенних темных ноченек. Ходит батюшка-бурушка во чистом поле, а от батюшки-бурушки лучи текут за 3 версты, как от светла месяца. Закричал тут атаман разбойничий, кликнул клич громким зычным голосом. «Как уж, старый черт, седатый волк, еще много стал с нами разговаривать! Гой, ребятушки, тати-станичники! Гой вы, братцы мои, плуты-разбойники! Принимайтесь-ка за дело ратное, да срубите-ка вы старому буйну голову!» Говорит им старый Илья Муромец. «А вы дайте-ка мне, старому, управиться. После сами мне будете кланяться». Вынимал из наушна он тугой лук, вынимал из колчана колену стрелу, на тугом луке тетивку натягивал, колену стрелу да накладывал. «Ой, вы гой, еси добры молодцы! В вас, стрелятели, альво сырой дуб?» Он стреляет не по станичникам, он стреляет во сыр крековистый дуб. А испела тетивка у туголука, угодила стрелка в крековистый дуб и изломала его в черенья ножовые. От того ли грому богатырского все станичники с коней попадали. Испужалися, врозь разбежалися, на ножи-то сами наметалися. «Гой, еси ты, стар матер человек! Ты оставь-ка нас хоть на семена! Ты бери с нас всего, сколько надобно! Ты бери с нас золоту казну! Ты бери с нас платье цветное! Ты бери наших добрых коней!» Усмехается стар матер человек. «Кабы брать вашу золоту казну, за мной рыли бы ямы глубокие. Кабы брать мне ваши платья цветные, за мной были бы горы высокие. Кабы брать мне ваших добрых коней, за мной гнали бы табуны великие». Говорят ему станичники-разбойники. «Одно красное солнце на белом свете. Один сильный богатырь, Илья Муромец, уж поди-ка ты к нам, во товарищи, будешь нам ты большим атаманушкой». «Ой вы, братцы-станичники-разбойники, не пойду я к вам, во товарищи, неохота мне с вами овец пасти. Расходитесь-ка вы по своим местам да по своим домам, к отцам-матерям, к молодым женам, к молодым женам, ко глупым дедушкам. Будет вам стоять при дороженьке, проливать и кровь христианскую». Скоро старый назад тут ворочался. Приезжал ко горючему камешку, подпись старую на нем захиривал, подпись новую на нем подписывал. А и ложно была подпись подписана. Во дороженьку ездил, убит не бывал. Пораздумался старый, проговорил. А поеду-ка теперь, где женату быть. Как отъехал старый за три поприща, наезжал терема златоверхие. Выбегали 12 красных девушек, посреди их королевна душечка, а на ней платье то драгоценное, драгоценное платье самоцветное. На полушечку места рублем не купить, — говорит королевна душечка. Ты удаленький, дородный, храбрый молодец. Ты пожалуй-ка ко мне во высок терем, напою, накормлю хлебом с солью. Как сходил тут старый со добра коня, оставлял коня неприкованно, неприкованно да непривязанно, а прекрасная королевна душечка брала старого за ручки белые, целовала во уста сахарные, проводила в высок терем, садила за дубовый стол, стлала скатерти бранные шелковые, приносила яствушки сахарные, приносила напиточки медовые и поила, кормила добра молодца. Добру молодцу низко кланялася. Ест и пьет старик, прохлаждается весь ли долог день и до вечера. Вышел тут из-за стола дубового, говорит сам таковы слова. Ай ты, душечка, красная девушка! Ай, где у вас ложни теплые? Где у вас кровати тесовые? Где перины мягкие пуховые? Мне на старость старику бы опочинуться. Привела его в ложни теплые, ко кровати ко тесовые. У кровати старый головой качал, проговаривал. Да я сколько по Святой Руси не езживал, а такого чуда век не видывал. Знать, кроватка-то подложная. Как возьмет королевну за белые ручки, шибанет ко стенке кирпичной. Отвернулась кроватка подложная, увалилась королевна во глубок погреб. Говорит старик таковы слова. «Гой, еси вы, слуги безыменные, покажите-ка мне ход во глубок погреб». Показали ему ход во глубок погреб. Старику ключей не надобно. Он перстами замки отдергивал, он ногами двери вон вышибывал. Выпущал 40 царей-царевичей, с ними 40 королей-королевичей, 40 сильных, могучих богатырей. Говорит сам таковы слова. Ай, глупы же вы, цари-царевичи! Ай, глупы вы, короли-королевичи! Ай, глупы вы, могучие богатыри! Вы сдаетесь на прелесть на женскую? Поезжайте-ка все по своим землям, по своим землям да по своим ордам, ко своим женам, ко малым детушкам. Как тут все они съединилися, старику до земли поклонилися. А спасибо же тебе, стар матер человек, что нас выпустил с неволи великия. Вышла тут и королевна душечка. До земли тоже била челом ему. Ах ты, кум мой любезный, Илья Муромец! Не узнал ты меня, видно, латыгорки? Говорит в ответ Илья Муромец. Ай ты, лютая баба Латыгорка! А почто же ты, кума любезного, без вины хотела схоронить живьем? А почто же ты сам, мой любезный кум, смерти предал младаго сокольничка, мое чадочко, милое единое? А почто же он, млад сокольничек, нападал на крестного батюшку, нападал на сонного, безоружного? Знать от вашего рода, от проклятого, не видать покою людям, доколь не останется один лишь пепел с вас. Брал тут старый ее за белые ручки, выводил ее старый на широкий двор, привязал к трем жеребчикам неезженным. Куда руки, куда ноги раздернули, растащили ее по чисту полю. Роздал тут все имение богачество добрым молодцам, могучим богатырям. Терема златоверхие огню предал, сам ко камешку поворот держал. Подпись старую на нем захеривал, подпись новую на нем подписывал. А и ложно была подпись подписана. Во дороженьку ездил, убит не бывал. Во другую ездил, женат не бывал. Пораздумался старый, проговорил. Уж поеду-ка теперь, где богату быть. Как отъехал старый за три поприща, наезжает на превелик камень. Привелик камень в 390 пут, а на камне подпись подписана. Кому камень под силу вывалить, да под камнем плиту чугунную, тот найдет под плитой глубок погреб, а во погребе богачество несметное. Как у камня старый головой качал, проговаривал: да я сколько по Святой Руси не езживал, а такого чуда век не видывал. Опускался старый со добра коня, подпадал под камень могучим плечом, за три поприща камень выкатывал, да плиту чугунную выпинывал, отворился ему глубок погреб. А насыпан погреб злато-серебра, а насыпан весь доскат на жемчугу. Брал тут старый мису чисто-серебра, брал другую красно-золото, брал и третью скат на жемчугу. На коня садился, поворот держал. Приезжал во славный во Киевград и воздвигнул три церкви соборные. Первую церковь Спасу Пречистому, другу церковь Николе Можайскому, третью церковь Георгию Храброму. Заводил тут пение церковное, устанавливал звоны колокольные. Чье имение, за того пускай идет. Остальное злато-серебро, скачон жемчуг, раздавал по нищей по братьи, раздавал по сиротам бесприютным. Сам горючему камешку ворочался, подпись старую на нем захеривал, подпись новую на нем подписывал. Ай, ложно была подпись подписана. Во дороженьку ездил, убит не бывал. Во другую ездил, женат не бывал, и во третью ездил, богат не бывал. Тут-то старому вовек слава честь пошла, а и наша старина-то до конца дошла.